обозначая таким образом как бы две команды, она не рассмеялась своим кашляющим смехом, а сказав: «Я испеку твои любимые пирожки», положила трубку. Дом, где в одной квартире жила тетя Халя с Васыфом и Эсмой Ханым, а в другой дядя Мелих Сузан, раньше и Серёгей, находился, по их мнению, на окраине Нишанташи. Вообще-то от полицейского участка, от лавки Алладина и главного проспекта до этого места было 5 минут хода. Все это спуститься вниз через 3 улицы, поэтому другие никогда бы не назвали это место окраиной. Но родственники Галипа не находили ничего привлекательного в этой мощеной улице, на которой они поселились. Перевезя домашний скарб через глинистые пустыри и вскопанные огороды, не было ничего интересного и на соседних улицах, поэтому они считали, что это место никак нельзя было назвать центром Нишанташи. Вынужденные продать квартиры в доме Шехрикальп на главном проспекте, который представлялся им центром не только их географического, но и духовного мира, и переселиться в этот старый дом, они со своей остротой осознали, что, покинув дом, господствовавший над всем Нишанташи, выражение тети Хали, будут жить в снятых квартирах, где прежде уже кто-то жил, и стали часто повторять слово «окраина», не упуская случая обвинить друг друга в несчастье, свалившемся на их головы, и несколько преувеличивая свое горе. День переезда из дома Шехрикальп на окраину за 3 года до смерти Мехмед Сабит Бей, дедушка, уселся в новой квартире в низкое одноногое кресло, поставленное немножко иначе по отношению к окну, выходящему на улицу, и по-прежнему, как в старом доме, по отношению к массивной тумбе под радиоприемником. Наблюдая за тощей, кожей до кости лошадью, перевозивший в тот день их вещи, сказал: «Ну что ж, присаживаемся с лошади на ишака», и включил приемник, на котором уже возлежала навязанная ручной работы салфетки и игрушечная собака. С тех пор прошло 18 лет. В этот вечер Галип шагал под редким мокрым снегом, вдыхая воздух, загрязненный выхлопными газами и сажей из труб, пахнущий серой углями пылью. 8 часов ставни почти всех лавок были закрыты. Продолжали торговать только цветочник, боковейщик и Алладин. Увидев знакомые огни, Галип остро ощутил, что с этим домом его связывает не просто 18 лет воспоминаний. Ширина улицы, название дома, его местоположение не имели никакого значения. Просто семья живет в этих квартирах с незапамятных времен. Войдя в подъезд со стойким запахом, кстати, вызвавший в очередной раз гнев семьи, Джиляль вывел такую формулу: помесь запахов коридора, мокрого камня, плесени, разогретого оливкового масла и лука. Галип заторопился. Хотелось скорее попасть туда внутрь, в знакомую обстановку. Так читатель привычно и нетерпеливо перелистывает страницы, перечитывая много раз прочитанную книгу. «Поскольку уже 8, я увижу дядю Мелиха, сидящего в старом дедушкином кресле. Дядя Мелих принес с верхнего этажа газеты. Он скажет, что не успел их прочитать, или произнесет многозначительно известие, прочитанное на нижнем этаже, порой приобретает другой смысл, будучи прочитанным на верхнем, а может, просто пробурчит. Просмотрю еще разок, пока Васыф не изрезал. Я услышу, как дядя Мелих, не в силах остановить несчастную тапочку, трясущуюся на кончике его беспрерывно качающейся ноги, скажет с горечью, как во времена моего детства: «Какая тоска! Надо что-то делать! Ох, какая тоска, надо что-то делать.